сыновья ее высочества действительно были тяжело больны. Это, конечно, печально, но, как говорят в народе, нет худа без добра, ибо вместе с ее высочеством в столице остался весь великокняжеский двор, что существенно облегчало очень непростую задачу, стоявшую передо мной в связи с временным переездом в Москву. Придворные дамы были очень огорчены тем, что не увидят московского празднества, и выражали недовольство, разумеется, не выходя за рамки этикета. Но Екатерина Иоанновна осталась непреклонна. По церемониалу малый двор должен находиться там, где пребывает большинство членов великокняжеского семейства, а большинство Георгиевичей, как неофициально именуется наша ветвь императорского дома, осталось в Петербурге. На коронацию отправились четверо. Сам Георгий Александрович, его старший и младший сыновья, а также единственная дочь, Ксения Георгиевна. Как я уже сказал, отсутствие господ придворных меня только радовало. Управляющий двором князь Метлицкий и управляющий придворной конторой тайный советник фон Борн лишь мешали бы мне заниматься делом, суя нос в материи, совершенно недоступные их пониманию. Хороший дворецкий не нуждается в няньках и надзирателях, чтобы справляться со своими обязанностями. Что же до гофмейстерины с фрейлинами, то я про его не знал бы, где их разместить. Такую жалкую резиденцию выделил зеленому двору, так называют наш дом по цвету шлейфа великой княгини, коронационный комитет. Однако о резиденции разговор впереди.